Прошло больше часа. По наполненной тенями котловине пополз белый туман, скрывая дно и продолжавших стаскивать что-то в ее центр орков. Сейчас казалось, что черный гриб утеса вдали плывет, парит над землей. Картина выглядела мистической и мрачной. Полукруг темных юрт, отбрасывающих нереально длинные тени, багровые огни разгорающихся костров. Будет ли сегодня что-то? Ведь скоро окончательно стемнеет. Огляделась вокруг. И у нас тоже. А то, что я вижу в темноте, еще не повод ее любить. Ответом на мой вопрос стал возникший в середине котловины проблеск огня. Он разгорался, становился ярче, постепенно превращаясь в большой костер. И в красном свете стало видно, что рядом стоит огромный котел, точно такой, как в моем сне. «Ас, а почему у их костров пламя такое темное?» «Думаю, дело тут не в злых силах, а в топливе. Дерева в степи нет, так что орки сушат и жгут помет скота». А какой же запах от таких костров?» «Не знаю, не нюхал», — усмехнулся Ас. «Ты не хочешь пару часов отдохнуть? Если что-то случится, сразу разбужу». «Хочу, но не смогу. Все, что я сейчас в состоянии делать, это ломать пальцы, кусать губы и ждать, когда станет явью мой сон». Ждать пришлось еще 2 часа. Может, орки раньше просто не успевали? Может, им надобен был восход луны или какое-то еще знамение? Мне то было неведомо, но я уже вся извелась, когда длинная вереница темных фигур начала, наконец, спускаться в котлован. И почему я не удивлена? Даже тут не обошлось без свары. Тот самый порядок следования в трапезную залу, да? Правда, посмотреть на шаманский поединок не удалось. Шедший самым первым широкоплечий орк в ожерелье из крупных, пожелтевших костей обернулся и взмахнул рукой, после чего обоих забияк швырнуло на землю. «Ух ты! А такой магии орков я раньше не видела!» И, судя по оживлению среди эльфийских магов, те тоже. «Единство не наблюдается, это здорово!» Пришло радостное от Шона. «Угу, учителю интересно. Попробую тоже так. В конце концов, прямо сейчас и здесь меня не убьют. Так чего беспокоиться?» «Да, Алепка, за котлом я слежу. Пока туда налили что-то из бурдюков, наполнив на 2/3. Хочется пробу взять, жаль, нельзя. Ты не помнишь, его грели?» «Вроде да. В моем сне котел висел над углями». «Ясно. Тогда ждем дальше». Ас принес еще по паре бутербродов и попить. Орки установили по бокам от костра 2 треножника. На них водрузили длинный железный шест с крюком и прицепили котел. По ходу дела к содержимому добавили еще пару бурдюков и несколько бутылей с неизвестным содержимым. Что они там варят? Факт, что не тайру. Меньше понравилось мне то, что в котловину погнали 10 будущих жертв. Не хочу снова это видеть. Почти прогоревший костер мерцал углями, но, что странно, от кострища шел пульсирующий багровый свет, освещавший все на пару десятков локтей вокруг. Может, такие аномалии возникли, потому что шаманы накидали в огонь каких-то корешков и порошков? Сами грыхи сейчас, распределившись по периметру, трудолюбиво корябали землю костяными ножами, вырисовывая закорючки и загогулины, вроде тех, что мы видели в драконьих горах. От нечего делать, я попробовала посчитать орков в котловине, но сбилась на 6-м десятке из-за темноты, тумана и того, что грыхи без конца перемещались. 78. Покосился на меня Ас. Почти в 2 раза больше, чем Трип. А почему так? Наверное, потому, что у шаманов есть сыновья и помощники, и все они тоже тут. Но когда же начнется то, что я видела во сне? И начнется ли? «Может, я все неверно поняла?» Подняла глаза. Над нами в холодном, темно-синем небе загорались первые звезды. «Ждем». «Аляпка, ну-ка быстро встала и пошла в голубую палатку, то, что справа». Приказ пришел неожиданно, когда я, зевая и по-совиному хлопая глазами, уже из последних сил таращилась на орков, бубня про себя. «Я не сплю, не сплю». Не сплю. Еще и ас удобно подставил плечо, давая опереться и позволяя окончательно размякнуть. Голос Шона заставил меня подпрыгнуть, как бесенка на пружинке. Вскочив, дернула за руку аса. «Нас зовут». «Зачем, знаешь?» «Не, но сейчас выясним». С меня всю дрему разом смело. Оказалось, Шон хотел еще раз заглянуть ко мне в голову, посмотреть сон. А еще кое-что из того, что случилось в горах. «Да, сведений маловато. Сообразили бы раньше, я б отловил пару орков, попробовали бы на них, отхронометрировали эффект». Астер, что-то писавшая за походным столиком и, очевидно, тоже слышавшая Шона, кивнула. Кстати, кровати в этой палатке не было. 3/4 пространства оставалось пустым. Шон прищелкнул. Я хихикнула, глядя на возникший из ниоткуда знакомый черный диван. Напротив, на фоне бежевой изнутри стены палатки возникла темная котловина. Шон шевельнул пальцем, изображение приблизилось. Сейчас в центре был догорающий костер и 4 орка, по 2 на каждый конец шеста, с кряхтением снимающие котел. «Похоже, готово», – произнес Шон вслух. Посмотрел на Астер, та кивнула снова, словно отвечая на невысказанный вопрос. Шон сунул руку в карман балахона, извлек непрезентабельного вида мятый кулек из грубой оберточной бумаги. «Делаю крошечный портал, высыпаю, мешаю». «Стоп! Чем мешаешь?» – прищурилась Астер. «Ну, нитью». «Не смей! Это магия! Могут почуять! Секунду!» Вскочив, Астер нагнулась, перехватила стул, на котором до того сидела, за заднюю ножку и с размаху хряпнула озимь. «Вот, на! Честная береза!» – кинула Шону длинную палку с торчащим кривым гвоздем. Тот, помахав, кивнул. «Тогда как котел поставят, открываю дыру. Аляпка, молись своей Лариши». «Да я уже...» Наш грандиозный, безумно коварный план заключался в том, что мы собрались скормить грыхам раритетную ценность, весомую порцию сушеного синюшного гриба, обозванного асом ухом северной герцогини. Ушей Шон не пожалел. Соответствуя раритет названию, 2 десятка безухих герцогинь проклинали бы сейчас придворного мага. На шамана, встреченного в драконьих горах, микологическая дива подействовала, так что был хороший шанс, что сработает и тут. Тем более, что орки не ждут опасности или подвоха, ведь никто и никогда еще не забирался вслед за ними настолько далеко в степь. Жаль только, что мы не знаем ни как быстро наступает отравление, ни как долго действует грипп. Полог в палатку закрылся сам собой. Похоже, Шон не хотел, чтобы кто-то видел происходящее. Я замерла рядом с асом, сжав кулаки так, что ногти впились в ладони. Зачем-то же меня сюда позвали, но как угадать, когда я буду нужна? Пока оставалось смотреть, как Шон тонкой струйкой сыплет в дырочку портала сизый порошок, одновременно шуруя честной березовой ножкой от стула. Но орки не заметят, что он творит. Я аккуратно, прикрыв мороком. Следите, чтобы никто сейчас в котел не сунулся. Ага, слежу. Снявшие котел орки стоят в стороне. Похоже, ждут указаний, что делать дальше. Ну, вот и все. Удовлетворенно произнес Шон, смяв и сунув в карман пустой кулек. Леди Астер, присев на диван, извлекла из-за пазухи рогатку, поймала мой взгляд, рассмеялась. «Ну, не носить же такое на виду конклава эльфийского владыки и ректора Академии!» Секунду помолчала и добавила. «Хотя не думаю, что они бы сильно удивились». Предсказуемо, следующей возникла большая миска, наполненная горкой сверхом рубинами. «Площадь большая, целей много, ориентироваться неудобно», вздохнула императрица и хитро подмигнула зеленым глазом с золотистыми искорками. «Ладно, сделаю, что смогу. Поглядим, что выйдет». Я уставилась на миску. «Похоже, популяцию жабосвинов ждет прибавление. В принципе, вони даже от пары перепуганных краснозадых тварей, мечущихся по котловине, достаточно, чтобы капитально испортить грыхам их всегрыховский шабаш. Но полезной фауны много не бывает». Жаль, что вы в драконьих горах не прохронометрировали, как быстро действует гриб после приема внутрь». Снова грустно вздохнул Шон. «Жаль, но тогда нам было как-то не до этого». «О, я вспомнил!» – неожиданно заговорил Аскани. «Плошки были пустыми». «Какие плошки?» – оживился Шон. «Те, из которых орки ели завтрак. Получается, они успели доесть, а потом их прихватило». «Ух ты, какой ас-молодец! А я и внимания не обратила, и не запомнила, а деталь оказалась важной. Получается, от приема внутрь до состояния глаза на лбу проходит от 10 до 20 минут». «Может зависеть от концентрации», – пожал плечами Шон. «Ладно, давайте смотреть. Я так думаю, что варево в котле не просто для того, чтобы горло промочить. Это что-то ритуальное. Вопрос один. Будут они хлебать свое зелье по очереди или все скопом? Зачерпнут. Главный грых выдаст подходящий тост и бульк». Оказалось, Шон пропустил еще один специфический момент. Перед тем, как наполнить питьевой рог, каждый орк вспарывал себе предплечье или запястье и лил кровь в котел. «Не исключено, что этот обряд имеет какое-то отношение к их способности связываться друг с другом и передавать мгновенные сообщения через астрал», — задумчиво произнес Шон, обернулся ко мне. «Помнишь, ты видела Темную долину?» «Помню. Я уже столько всего видела, о чем невозможно рассказать нормальным людям, даже тем, кто тебя любит и готов понять. Тирнари, Бритти, Кирану». Ас поймал мою ладонь и сжал. «Посмотри вокруг, тут тоже все тебя любят». Астер подняла глаза на меня, потом почему-то оглянулась на Шона и улыбнулась. Я поймала себя на том, что грызу ноготь, потому что шаманы нахлебались из рогов, и ничего не происходило. Точнее, грыхи начали, завывая, приплясывать вокруг снова разгоревшегося костра. Я следила за тем, кого считала главным, в массивном ожерелье из пожелтевших костей и кожаном фартуке. Он пил первым. Вихляющаяся вереница темных фигур велась змеей. Кривлялись на багровой сухой земле ломкие тени. Пятки отбивали неслышный нам ритм. Когда же? Когда? А вдруг на этих гриб вообще не подействует? Пока переживала, Шон отправил в стазис и сунул в маленький портал побывавшую в орочьем вареве ножку от стула для анализа. Кажется, учитель не волновался совершенно. Подействует или не подействует, сработает или не сработает – дело житейское. Не выйдет это, завтра попробуем что-нибудь другое. Но, кстати, поди пойми, все ли с грыхами нормально или нет, когда те вошли в раж и выделываются как припадочные. Цепочка рассыпалась, сейчас каждый шаман был сам по себе. Одни продолжали топать, другие скакали и прыгали, третьи кружились, раскинув руки и запрокинув головы. Только с учетом внешности обвешанных костями и оружием бритоголовых, татуированных танцоров, зрелище было не смешным, а пугающим. Багровый свет от костра пульсировал, словно под углями билось сердце. Ярче, так что тени казались черными провалами на красной земле. Потом глуше, уступая тьме вокруг, так что только пятачок со стоящим котлом и был виден ясно. Хорошо, что не слышно звуков. Страшно.